Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, во имя Господа Иисуса Христа. Сегодня мы продолжим беседу, касающуюся падению сатаны и зарождению греха во всем мире. В нашей последней беседе мы начали изучать отрывок из книги пророка Исаии, то есть 14 глава с 12 по 15 стих. Как было уже замечено, сатана имел несколько желаний. Первое. Он желал занять место Бога. Вместо того, чтобы довольствоваться местом, отведенным ему на земле. Второе. Установить свою власть над ангелами Божьими. Третье. Захватить и быть руководящим сонми богов, о чем читаем в 13 стихе этой же главы. И четвертое желание сатаны выражено словами «взойду на высоты облачные». Облака обычно связаны с присутствием Бога. Густое облако покрывало Синай, когда Бог вручал Моисею закон, когда Господь Иисус Христос вознесся обратно на небо после распятия и воскресения, Он был принят облаком. И Его возвращение на землю также будет сопровождаться облаками. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око» — Откровение 1 глава и 7 стих. Как мы сказали, желание сатаны вознестись на высоты облачные указывает символически на его намерение подняться не только до уровня Бога, но и возвыситься над ним. Иными словами, ему бы очень хотелось, чтобы Бог склонился перед ним, вместо того, чтобы ему самому поклоняться Богу. Это желание сатаны отразилось в тройном искушении, которым он постарался совратить Иисуса Христа сразу после крещения Христа в Иордане. Дух Божий повел Иисуса Христа в пустыню, где Иисус подвергся искушению со стороны сатаны. Одним из искушений, которым воспользовался сатана, было следующее. В мгновение времени он показал Иисусу видение всего богатства, славы и чести всех царств земли. Сатана сказал Иисусу, «Если ты падешь предо мной и поклонишься мне, я дам тебе все это, потому что все это является моим владением». Если бы Иисус, сам Бог во плоти, поддался этому искушению, забылась бы самая безумная мечта сатаны. Ибо сам Господь Бог пал бы перед ним и поклонился бы ему у его ног. Благодарение Господу этого не случилось. Вместо этого Господь Иисус Христос вышел победителем в этом испытании, одержав великую победу для всех нас. Наконец, в желание сатаны входила мечта стать подобным Всевышнему. «Буду подобен Всевышнему». В Писании мы находим несколько различных имен Бога. В самой первой книге Библии используется имя Элохим. Позднее Бог открывает перед нами свои другие имена, такие как Адонай, Эл-Шдай, Егова и Эл-Элеон. Когда сатана пожелал вступить в соперничество с Богом, он выразил намерение стать подобным Эл-Элеону, то есть Всевышнему. Имя Эл-Элеон впервые появляется в книге Бытие, 14 глава, с 18 по 20 стих, где рассказывается об Аврааме, уплатившем десятину Мелхиседеку, царю Салим. Послушайте, что говорится об этом в Писании. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Книга Бытие, 14 глава, с 18 по 20 стих. Слово «Эль-Элион» в этом контексте указывает на тот факт, что Бог является владыкой и неба, и земли. Сатана захотел обладать небом и землею, отнять их у Бога и установив над ними свой контроль. Бог дал сатане определенную власть над землей только по той причине, что человек потерял власть над ней из-за своего падения, когда поддался искушению в саду Едема. Однако Иисус Христос восстановил контроль человека над землей, поскольку Он Сам является человеком, а также Царем царей и Господином господствующих. Бог оставил сатане определенную сферу влияния в мире грешных людей сегодня. Я совершенно уверен в том, что все в мире находится под Божьим контролем, хотя внешне кажется, что сатана одерживает блестящую победу в этом мире. Несмотря на это внешнее впечатление, история необратимо движется к своей кульминационной точке, установленной Богом и запечатленной им в библейских пророчествах. Таким образом, Бог по-прежнему остается господином неба и земли, а сатана временно является князем этого мира, то есть земли, но никак не неба. Он, безусловно, оказывает огромное влияние на дела человечества. Но высший контроль над всеми этими делами все же остается в руках у великого Бога. Несмотря на все старания сатаны, человечество в конечном результате служит выполнению Божьей воли. Так что, нравится это или нет сатане, в действительности он все еще находится под властью Бога и вынужден обращаться к нему за разрешением, когда он пытается привести к полному уничтожению Божий народ или Божью землю. Для того, чтобы намерения сатаны, возмутившегося против Бога, стали для нас немного яснее, давайте несколько перефразируем слова из книги пророка Исаии, 14 глава, с 12 по 14 стих. Пожалуйста, помните о том, что эта видоизмененная редакция библейского отрывка служит толкованием текста Писания. Однако я считаю, что эти слова прекрасно выражают самую сущность взглядов сатаны и его бунтарство против Божьей воли. «Я займу небо. Я буду править над престолом ангелов Божьих. Я воздвигну мой престол на месте Божьего престола. Я возвышусь над самим Богом. Я овладею и небом, и землей». Когда сатана противопоставил свою волю Божьей воле, он впал в безнадежный, неискупимый грех. Мы видим прямой контраст между тем, что сделал сатана, и тем, что сделал Господь Иисус Христос. Очутившись в совершенных условиях, в прекрасном мире, в положении покорного слуги Господа Бога, сатана возмутился и поставил свою собственную волю выше Божьей воли. Иисус Христос, очутившись на этой грешной земле с ее болью и страданиями, столкнувшись с мучениями и самой смертью на кресте, все-таки предпочел исполнять не свою, а Божью волю. Вот что мы читаем в его молитве. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Матфея, 26 главе. Мы, как христиане, должны следовать примеру нашего Господа Иисуса Христа в поведении и в нашем отношении ко всему. Это не значит, что наше подражание Ему зачтется нам как заслуга, открывающая для нас доступ на небо. Совсем нет. Но это подражание Христу позволит Богу использовать нас для выполнения Его планов. И Бог сможет использовать нас самым чудесным образом, хотя, возможно, в глазах людей это наше служение будет выглядеть незаметным и маленьким. И когда мы сталкиваемся с ситуацией, в которой нам приходится принимать решение, давайте всегда молиться, как молился Господь Иисус Христос своему Отцу: «Отец, не моя воля, а Твоя да будет. Аминь».